Теперь ум у вас уже не совсем чистый лист. Как изменилось состояние вашего ума? Сидим мы с вами в классе, чего мне бы хотелось, вы бы мне рассказали. Я же прошу вас немножко побыть в тишине и сравнить эти два состояния ума. Пустое, восприимчивое до того, как вы начали читать, и то, каким оно сделалось теперь. Не торопясь, ответьте вот на эти вопросы. Первый. Не глядя в текст, вкратце перескажите, что вы успели узнать. Постарайтесь уложиться в одну-две фразы. Второй. Что вам стало любопытно? Третий. Куда, как вам кажется, рассказ поведет дальше? Каков бы ни был ваш ответ, с этим Чехову предстоит работать дальше. Уже этой первой странице он зародил некоторые предвкушения и вопросы. Остаток рассказа вы сочтете осмысленным и связанным в той мере, в какой он отзывается на эти предвкушения и вопросы, или учитывает их, или использует. Автор, задавая первый импульс своему рассказу, подобен жонглеру, подбрасывающему в воздух булавы. Весь остальной рассказ – уловление этих булав. В любой точке рассказа булавы находятся в воздухе, и мы это чувствуем, без этого никак. Если не чувствуем, значит в рассказе не из чего извлечь его смысл. Можно было бы сказать, что на этой странице путь этого рассказа сузился. Перед тем, как вы начали читать, возможности были неисчерпаемы. Рассказ мог быть о чем угодно. А теперь мы уже читаем в некотором роде о чем-то. О чем же он пока для вас? То, о чем рассказ, следует искать в любопытстве, которое он в вас будет. А это любопытство – разновидность небезразличия. Итак, что вам в этом рассказе уже не безразлично? Марья Васильевна. Теперь вот что. Каково оно на вкус? Это не безразличие. Как и где именно вам стало не все равно? С первой же строки мы узнаем, что некие неназываемые «они» выезжают из города рано поутру. Шоссе было сухо. Прекрасное апрельское солнце сильно грело. Но в канавах и в лесу лежал еще снег. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно. Весна пришла вдруг. Но для Марьи Васильевны, которая сидела теперь в телеге, не представляли ничего нового и интересного ни тепло, ни томные, согретые дыханием весны прозрачные леса, ни черные стаи, летавшие в поле. Я выделил голосом два союза «но», чтобы подчеркнуть, что мы видим два варианта одной и той же последовательности. Условия для счастья есть, но счастья нет. Солнце сильно греет, но в канавах лежит еще снег. Зима была еще так недавно, но это не представляет ничего нового и интересного. И мы уже ждем знакомства с тем, для кого все это вот так, нисколько не утешенные тем, что закончилась эта долгая русская зима. Еще до того, как в рассказе появляется человек, слышно подразумеваемое напряжение между двумя элементами в голосе рассказчика. Один сообщает нам о приятном – небо, чудное и бездонное. А другой этому приятному противится. Текст перевода первого абзаца на английский язык смотрите в приложении. Совсем другой был бы рассказ, начнись он так. Шоссе было сухо, прекрасное апрельское солнце сильно грело. И пусть в канавах и в лесу лежал еще снег, не было в том беды. Зима, злая, темная, длинная, была еще так недавно и теперь сгинула. На середине второго абзаца выясняется, что противящийся элемент в голосе рассказчика относится к некой Марье Васильевне, весной нисколько не вдохновленная, она возникает, поименованная на подводе. Из всех людей на свете Чехов выбрал усадить в эту телегу бесчастную женщину, противящуюся чарам весны. Рассказ этот мог быть о женщине счастливой, только что помолвленной, скажем, или только что выздоровевшей, или просто счастливой по натуре. Однако Чехов решил сделать Марью Васильевну несчастной. Затем он сделал ее несчастной вполне определенно и по определенной причине. Она преподает в школе уже 13 лет. В город каталась вот так не сочтешь сколько раз, и ей это опостылило. Живет в этих краях лет 100, знает каждый камень и дерево на этом пути. Но хуже всего то, что другого будущего она себе представить не может. Рассказ мог быть о человеке, несчастном от любовной неудачи или из-за смертельного диагноза, или потому что несчастен с самого рождения. Но Чехов решил сделать Марью Васильевну несчастной из-за однообразия ее жизни. Из тумана любой возможной истории начинает возникать вполне конкретная женщина. Можно было бы сказать, что три прочитанных абзаца послужили большей конкретизацией. Так называемая характеристика персонажа складывается из вот такой возрастающей конкретизации. Писатель задается вопросом, что это вообще за человек такой, и отвечает последовательностью фактов, из которых складывается сужающаяся тропка. Одни возможности отпадают, другие выходят на первый план. По мере создания персонажа возрастает потенциал того, что мы именуем сюжетом. Хотя мне это слово не очень нравится, давайте заменим его на плодотворное действие. По мере создания персонажа возрастает потенциал плодотворного действия. Если рассказ начинается со слов «жил-был мальчик», и он боялся воды, мы ожидаем скорого появления в тексте пруда, речки, океана, водопада, ванны или цунами. Если персонаж говорит «я отродясь ничего не боялся», мы, вероятно, не возразим и против появления льва. Если персонаж живет в неизбывном страхе позора, мы более-менее понимаем, что с ним должно бы случиться. Также и с тем, кому любы только деньги, или с тем, кто, по его признанию, никогда толком не верил в дружбу, или заявляет, что так устал от жизни, как она складывается, что и вообразить себе не может другую. Когда в рассказе еще совсем ничего не произошло, до того, как вы начали его читать, не было ничего такого, что желало бы случиться. А теперь вот есть Марья Васильевна. Она несчастна, и рассказу не имется. Рассказ сообщил о ней. Она несчастна и другой жизни себе не представляет. И нам кажется, что рассказ изготовился сказать что-то вот такое. Ну, это мы еще посмотрим. Застряв здесь на некое, как вам вероятно кажется, непомерно долгое время в конце первой страницы 11-страничного рассказа, мы с вами оказались в интересном месте. Такова особенность этого упражнения в постраничном чтении. Чем лучше рассказ, тем любопытнее читателю выяснить, что произойдет дальше, и тем сильнее досаждает это упражнение. Рассказ задвигался. Первая же страница радикально сузила диапазон возможных задач. Рассказ отныне обязан решать, использовать, применять эти задачи и никакие другие. Будь вы писателем, что бы вы предприняли дальше? Вам, как читателю, что хотелось бы теперь узнать?